Часть пятая. «Иди посмотри, какое качество!» — воскликнул управляющий. «Поразительное, просто поразительное, нет слов! На вот, пощупай! Чувствуешь разницу?» Они не виделись несколько месяцев с тех пор, как цензор согласился дать денег на обустройство типографии. В следующий раз они встретились лишь после того, как управляющий закупил и смонтировал всю необходимую технику. Проспонсировав покупку, цензор уже через неделю забыл об этом и с головой погрузился в чтение, разумно полагая, что предстоящие заботы неизбежно отнимут время от любимого занятия. Склонившись над книгой так, что пот капельками проступал на лбу или тонкой струйкой стекал возле уха, цензор поглощал более 300 страниц в сутки, чтобы с лихвой напитаться чтением на будущее. Так он провел пару месяцев в ожидании звонка управляющего. Наконец тот позвонил и сообщил, что все готово. После работы цензор тут же помчался в типографию, но обнаружил, что новые аппараты еще стоят нераспакованные. На следующий день он заглянул туда снова, чтобы понаблюдать за тем, как станки достают из огромных коробок и расставляют по местам. На третий день он пришел поглазеть на группу электриков, монтировавших проводку. На четвертый день он застал в типографии две группы мастеров. Одна занималась прокладкой кабель-каналов и установкой программного обеспечения, а другая возводила перегородки, чтобы отделить от основного зала небольшое помещение. Тут цензор, наконец, поймал себя на мысли, что от его присутствия нет абсолютно никакого толку, и он просто прожигает эти 3-4 часа в день без малейшей пользы для себя и дела. Заметив, что визиты в типографию стали тяготить цензора, управляющий решил взять инициативу в свои руки и отправить его домой. «Как видишь, здесь тебе пока заняться нечем. Думаю, ты можешь не тратить свое время, пока мы не закончим со всеми приготовлениями». Примерно через неделю он снова позвонил цензору и сообщил, что на этот раз типография ждет его визита в полной готовности. Монтажные работы были завершены, и повсюду снова разливался запах клея и бумажной пыли. Управляющий сиял от радости. Чтобы продемонстрировать, как хорош был его выбор, он раздобыл картинку с большим количеством деталей и распечатал ее на двух станках — на старом и на новом. «Просто фантастика!» Не унимался он, с восторгом протягивая цензору распечатанные картинки. «Посмотри, какая цветопередача! Какие детали! Вот, держи, сравни. Видишь? Колоссальная разница!» Следующие несколько дней цензор изучал возможности новых печатных станков, а после решил прояснить для себя, как обстоят дела с другими аппаратами. Отыскав в личной библиотеке изрядно потрепанный томик с выпадающими страницами, он отдал его на переплет. Результат превзошел все ожидания. В твердой и яркой обложке старенькая книжка выглядела как только что вышедшая из печати. Неделю спустя цензор установил себе новое расписание, согласно которому он приходил в типографию реже, примерно 3 раза в неделю, и проводил там куда меньше времени, около 3 часов в день. Сидя в специально отведенном для него небольшом кабинете, он либо наблюдал за работой станков через полуоткрытую дверь, либо читал. Впрочем, привыкнуть к чтению на новом месте цензору удалось далеко не сразу. Первое время ему приходилось прибегать к помощи шумоподавляющих наушников, чтобы не отвлекаться на перестук станков, пронзительные скрипы резака и скрежет переплетного аппарата. Новые печатные станки были гораздо проще в устройстве, чем старые, и цензору потребовалось совсем немного времени, чтобы ознакомиться с нехитрым принципом их работы. В двух словах, он заключался в том, что готовый документ посылали на печать с помощью компьютера, подключенного к каждому станку. Рабочему оставалось лишь заправлять бумагу, доставать готовые страницы из лотка по мере его заполнения и раз в пару дней прочищать детали. Откровенно говоря, визиты цензора не приносили типографии никакой пользы, поскольку он не занимался ни производством, ни сбытом, ни рекламой, а просто сидел у себя в кабинете. Однако, как человек, подаривший этому предприятию вторую жизнь и вложивший в него немалые средства, он хотел быть уверен в том, что дела в типографии идут как надо. Спустя несколько месяцев он стал приходить еще реже, дважды в неделю, на 2 часа. Все это время он проводил за чтением, а перед самым уходом пролистывал кое-что из новой продукции и сверял чеки приходов и расходов. За годы работы в типографии управляющий показал себя надежным и добросовестным человеком. И цензору было неловко его проверять, но все же ему было чрезвычайно важно первое время контролировать все самому, чтобы через год гарантированно вернуть свои деньги. Шли дни, и он лишь крепче убеждался, что дела в типографии и впрямь идут как надо. Клиентов становилось все больше. Старые партнеры один за другим предлагают возобновить сотрудничество, а качество продукции, о котором цензору позволяли судить его богатые познания в области полиграфии, и в самом деле безукоризненно. Все это вселяло в него спокойствие за будущее типографии. Однажды цензор поделился с управляющим следующим соображением. «Насколько я могу судить, новые станки не оставляют на бумаге никаких помет, и теперь все книги в тираже абсолютно неотличимы друг от друга, как две капли воды». Управляющий не понял и попросил пояснить. «Вы наверняка замечали, — ответил цензор, — что старые печатные станки оставляют в каждой книге какую-нибудь мелкую отметину, которую не всегда можно разглядеть невооруженным глазом. К примеру, чернильное пятнышко, или крошечную точку, или непропечатанную букву, или небольшую вмятину на корешке. Я где-то читал, что в том была задумка производителей станков — сделать каждый экземпляр книги уникальным». Управляющий, несмотря на свой внушительный опыт в полиграфии, ни о чем подобном не слышал. Эта история показалась ему дешевой легендой. Несомненно, дефекты встречаются регулярно, но уж точно не в каждой книге. Бывает и так, что существенная часть тиража оказывается отпечатана с небольшим браком. Но если с печатным станком все в порядке, то среди тысячи экземпляров обязательно найдется пара сотен совершенно идентичных друг другу. Взяв в руки случайную книгу из отпечатанного на днях тиража, управляющий принялся беспорядочно перелистывать страницы в надежде обнаружить хоть что-нибудь из того, о чем рассказывал цензор. Разумеется, его поиски не увенчались успехом. «Ты совершенно прав», — с умным видом заявил он. «По статистике, с новыми станками такие отметины встречаются не более чем в 5% от тиража». Разумеется, эту цифру он попросту выдумал. Наблюдая за тем, как появляется на свет печатная книга, цензор тонко подмечал детали, на которые точно не обратил бы внимания, если бы не богатейший опыт, полученный им еще в детстве. Свои размышления он усердно фиксировал в дневнике афоризмов. Вот, к примеру, одно из них. «Современные технологии превращают нас в рассеянных, небрежных, безалаберных лентяев и начисто лишают нас того, что только и способно возвысить одного человека над другим — умение работать руками». В типографию стало поступать довольно много заказов на печать эссе, фельетонов или пьесок крошечными тиражами в пару десятков экземпляров. По этому поводу цензор оставил в дневнике следующую запись. «В стремлении сберечь свой труд от забвения человек обычно руководствуется не представлениями о его объективной пользе, но тем, какую ценность он имеет для него самого и какие теплые чувства вызывает в его душе». Как-то раз цензор решил полюбопытствовать, какую литературу печатают у них в типографии. Изучив обложки, он пришел к выводу, что эти книги не имеют между собой ничего общего и отличаются друг от друга буквально всем, начиная от жанра и объема и заканчивая возрастом автора. Многие из этих книг были чрезвычайно популярными и печатались многотысячными тиражами, а некоторые даже неоднократно переиздавались. Цензор не раз пытался познакомиться с той или иной книгой поближе, но так и не смог дочитать ни одну из них до конца, будучи не в силах соотнести содержание с обложкой. Так в его голове родилась следующая заметка. «Самоуважение также известно как самолюбие, великая, но абсолютно неуправляемая сила. Порожденная деньгами и славой, оно неизбежно обрекает своего хозяина на роли второго плана как в истории, так и в его собственной жизни». Сочинение таких афоризмов давало цензору что-то совершенно новое, чего нельзя было подчерпнуть из книг. Постепенно он стал уделять своему новому занятию все больше времени. Едва оторвавшись от чтения, он принимался изучать лица рабочих и посетителей. По дороге в туалет он как бы невзначай заглядывал в коробки с новыми книгами. Делая себе кофе, попутно старался собрать как можно больше наблюдений, чтобы в дальнейшем отразить их в дневнике. Время, проведенное в типографии, заиграло для цензора новыми красками. Типография вышла на стабильно высокий уровень производительности, в короткий срок заработав себе неплохую репутацию. Высокое качество и низкое, существенно отличавшееся от среднерыночной стоимости, привлекали новых клиентов. Предприятие быстро обрело огромное количество новых заказчиков в лице молодых издательств, которые решили не упускать шанса сэкономить. Некоторые сомневались, что типография сможет и дальше работать с такой небольшой, как им казалось, наценкой на себестоимость продукции, и полагали, что столь низкие цены – не более чем временный способ привлечь клиентов. В действительности же секрет успеха был прост. Возможность печатать книги небольшими тиражами по приемлемой стоимости позволяла резко сократить площади хранения, что, в свою очередь, избавляло от необходимости тратить огромные суммы на аренду складов. В перспективе все это могло бы обеспечить гигантский скачок в развитии книжного рынка. Однажды в типографии появился очень странный клиент. Оформив заказ на печать 7 романов по 2 экземпляра, он в тот же день забрал готовую продукцию, а дней через 10 вернулся и заказал для каждой книги дополнительный тираж в размере 500 экземпляров. Сам по себе этот факт, хотя и был весьма примечательным, еще ни о чем не говорил. Однако в дальнейшем этот клиент неоднократно возвращался и повторял ту же последовательность действий. Заказывал 2 экземпляра книги, а через 10 дней возвращался и допечатывал еще 500. За время этих визитов цензор успел неплохо его разглядеть. Это был смуглый, большеглазый мужчина высокого роста с внимательным и настороженным взглядом. Всякий раз, когда они с цензором встречались глазами, его лицо расплывалось в смущенной улыбке. Цензор во что бы то ни стало хотел разузнать, чем он занимается. В один из таких дней, пока странный клиент ждал свой заказ из печати, цензор решил, что пора действовать. Он вышел из кабинета и принялся расхаживать по типографии, старательно избегая взгляда клиента. С видом настоящего профессионала цензор осмотрел станки, после чего громко поинтересовался у работников, не нужны ли им дополнительные расходники и запасные лезвия для резака, а затем отдал распоряжение перенести гору испорченной бумаги с одного места на другое. Словом, 10 минут с особым усердием исполнял роль внимательного хозяина. В продолжении спектакля он вынул из огромной коробки с готовыми заказами случайную книгу и сделал вид, что читает, хотя в действительности не прочел даже название, ведь все его мысли были только о предстоящем диалоге. На мгновение он поднял глаза от книги и тут же встретился взглядом с клиентом. Тот машинально улыбнулся. На этот раз он показался цензору довольно безобидным и даже простоватым. «Это ваши книги?» — — спросил цензор. Клиент подошел к нему поближе и кивнул. «Мои». «Весь тираж для одного человека впечатляет». Клиент улыбнулся во весь рот. «Нет, конечно, не для меня одного». Ощутив на себе вопросительный взгляд цензора, он продолжил. «Я тружусь в одном небольшом издательстве». «И что же вы издаете?» «Всякое. В общем, мы сопровождаем писателей от начала и до конца. Готовим к изданию, печатаем, а затем распространяем по книжным магазинам внутри страны и за ее пределами». «Разве на этом можно заработать?» — спросил цензор, удивленно вскинув брови. «Вполне себе», — ответил клиент слегка нетвердым голосом. Цензор принялся изучать книгу, которая оказалась у него в руках. «Зимний бунт». Фамилию автора он не слышал ни на одном культурном мероприятии. Наверное, это был какой-то совсем начинающий писатель. Внимание цензора привлекло название издательства — «Строки». Что-то очень знакомое. Он напрягся и попытался достать из закоулков памяти хоть какую-нибудь информацию об этом издательстве. «Мне совершенно точно уже попадались их книги, я в этом уверен», — думал он про себя. «Или я путаю с истоками?» Времени вспоминать не было. Он оторвался от книги и обратился к клиенту. «Прошу извинить за любопытство, но позвольте поинтересоваться, зачем вы сначала заказываете печать всего двух экземпляров, а потом возвращаетесь и допечатываете уже довольно приличный тираж?» «Таков у нас принцип работы», — ответил клиент. Очевидно, человек просто исполнял поручение и не был посвящен ни в какие детали, отчего и не мог внятно ответить. Но цензор, упорно этого не понимая, продолжал допрос. «И в чем смысл?» Человек немного подумал, прежде чем ответить. «В том, что автор смог посмотреть, как будет выглядеть его книга, прежде чем она уйдет в печать». Такой ответ вполне удовлетворил цензора. «Да, теперь все стало на свои места. Ну что ж, успехов!» Неделю спустя, сидя в отделе, цензор дописывал отчет по очередной книге. Закончив, он вытянул ноги под столом и принялся смотреть в окно. Голубь, приземлившийся на заднем дворе, прямо возле конуса для сжигания запрещенной литературы, копошился в кучке книжного пепла и металлических скоб. Отвернувшись от окна, цензор бегло оглядел кабинет. Его взгляд упал на аккуратную стопку книг, лежащую на столе коллеги. Одна из этих книг показалась ему знакомой. Приглядевшись, он смог разобрать название на корешке «Зимний бунт». Он подошел к стопке и взял книгу в руки. «Как тебе?» — спросил он. Поставив палец на строчку, коллега отвлекся от чтения и задумчиво посмотрел на книгу. «Не знаю», — ответил он. «Ничего особенного. Уже третья книга от этого издательства, которую мне доводится читать, и все три довольно непримечательные». Цензор попросил коллегу одолжить ему ненадолго книгу. Тот не стал возражать. С трудом добравшись до 43-й страницы, цензор уже был готов захлопнуть книгу. Такой невыносимо скучной она ему показалась. Однако, решив запастись терпением, он сделал небольшой перерыв и продолжил читать. Уж очень ему хотелось узнать, что за книги печатают в его типографии. К тому же в какой-то момент он поймал себя на мысли, что по неведомой причине он ощущает с издательством «Строки» что-то вроде особой связи. Поэтому он решил взять книгу с собой и после работы дочитать хотя бы до середины. В тот день, придя в типографию, он первым делом осмотрел коробку с готовыми заказами, чтобы найти свежие экземпляры «Зимнего бунта». Однако книг там не оказалось. Он обратился к управляющему, и тот ответил, что их уже забрал заказчик. «Мы не храним готовые заказы дольше 5 дней». Это оказалось большой неожиданностью для цензора. «В этом заказе был роман, который мне бы хотелось почитать. Называется «Зимний бунт». У нас наверняка остался хотя бы один экземпляр. Мы же отпечатали тираж не так давно». «Сказать по правде, я не запоминаю названий», — ответил управляющий. На компьютере наверняка остался файл, так что нам ничто не мешает напечатать еще экземпляр». «Прекрасно. Об оформлении можете не заботиться, я просто хотел бы ознакомиться с содержанием». «Как там говоришь, какой бунт?» «Зимний. Зимний бунт». Управляющий дал распоряжение напечатать дополнительный экземпляр книги и передал его цензору. Получив готовую книгу на руки, цензор обнаружил, что новый экземпляр был совсем не похож на тот, который он взял почитать у коллеги. Формат бумаги был существенно больше, и количество страниц тоже отличалось. Цензор не помнил, на какой странице остановился, и пытался ухватиться взглядом за какое-нибудь знакомое предложение, чтобы понять, откуда продолжить чтение. Однако у него ничего не выходило. Тогда он решил перечитать книгу, начиная со второй главы. Спустя пару абзацев он начал кое-что узнавать. «Да-да», — говорил он про себя, — «вот это предложение я отчетливо помню». Роман показался цензору очень увлекательным. Отметив некоторые фрагменты, которые ему особенно понравились, он с удивлением спросил себя, «Как это я упустил их из виду утром? Впрочем, я ведь читал в большой спешке, вполне мог и проглядеть». 10 страниц спустя в его голову закралась страшная догадка. «Не может быть!» — в ужасе произнес он. Прочитав еще 5 страниц, он без тени сомнения заключил. Книга, которую он читал утром, и та, которую он держит сейчас в руках, — две разные книги.